Глава 3. Рассказывать пришлось долго. Мы переместились в одну из гостиных с диваном, парой кресел, огромным толстым ковром на полу и камином у стены. Дана сидела напротив меня на диване и молча слушала. А я говорил. Не помню, чтобы я не замолкал так долго. Вроде бы и рассказ не длинный, но пришлось объяснять каждый свой ход. Не нужно думать, что я отчитывался перед девушкой. Просто старался, чтобы она поняла. Я не хотел того, что там случилось. Был готов, но не хотел. Но теперь уже поздно. Раскаиваюсь ли я? Нет, тут и думать нечего. И что? Теперь ты ко всем так на огонек заглянешь? Спросила Дана, выслушав меня. Зачем? Они не сделали мне ничего плохого. Я за политические варианты решения вопросов. Мне потому и стало интересно то, чем ты занимаешься. Я вижу в твоем пути хороший шанс изменить этот мир. Не перекроить его под себя, да так, что все вокруг кровью умоются, а поменять в лучшую сторону. В этом обществе давно назрел раскол. Люди готовы к переменам, и если несколько взорвавшихся семей хотят оставить все как было, это их проблемы, что они не готовы. Люди Константина, кстати, тоже за политический вариант, который предлагаешь ты. Ты уверен, что им можно доверять? — спросила Дана. — Пока они меня не подводили. Зато уже дважды помогли. Думаю, это кое-что да значит. — Да, выглядит многообещающе, — задумчиво произнесла девушка. — Особенно в свете того, что мои реформы скоро выйдут на финальную прямую. Боюсь, что некоторым это может не понравиться. — Не переживай, я сумею тебя защитить, — пообещал я. Дана улыбнулась, но с легким сомнением покачала головой. «Одному с системой не справиться». «Но ведь ты пытаешься?» — возразил я. «Да, и у меня мало что получается. Пока все мои проекты и реформы натыкаются на непонимание и сопротивление в палате. Иногда мне кажется, что есть кто-то, кто стоит за ширмой и дергает за ниточки. Кто-то, кто не дает нам развиваться. Но не паранойя ли это?» «Не думаю», — я попытался успокоить Дану. «Может, все и вовсе не так? Люди это чувствуют лучше. Им со стороны видно, как все происходит. И они порой выдвигают теории заговоров. А изнутри кажется, что все обстоит проще. Просто сегодня этот представитель был не в том настроении, чтобы поддержать проект. А на завтра заболел другой. Мой единомышленник отсутствовал по уважительной причине, и голосовали без него». Это допускается законом. Но все эти мелочи, когда они складываются в одну кучу, кажутся странными, продолжил я за Дану. Именно. Словно мозаика собирается, и ты видишь на ней не то, что ожидал. Я не специалист в политике, но когда такое случается, я бы начинал искать виноватых. Что-то прогнило в вашем королевстве, и пора бы уже начинать нюхать, чтобы понять, что или кто воняет. «Ты меня поддержишь?» — спросила девушка. «Обязательно», — заверил ее я. «И теперь у нас есть возможность и дополнительная поддержка. Военные структуры всегда служили той силой, что проворачивала революция. Без силы нет власти. Да и я, как выяснилось, мощный тип». Дана рассмеялась. «Ну а что?» — продолжил я. «Бывшая княгиня Смирнова разглядела во мне 7-й или даже 8-й ранг». «Ого!» — искренне удивилась Дана. «Я ощущал эту силу. Но в одиночку тут не совладать. Тем более, если тебе противостоит кто-то не менее могущественный, да еще с хорошим запасом наличных. Но в любом случае ты теперь не одна. Есть я, есть мои люди, есть военные. Я смогу заставить этот механизм вращаться как надо. У тебя же есть идеи и решения». «Это отлично. Мы можем дополнять друг друга». «Спасибо», — поблагодарила меня Дана. «Это для меня очень важно». «Но», — перебил я девушку, — «есть много непонятного. И для того, чтобы не попасть впросак позже, нужно изучить все эти моменты». «Какие, например?» «Дар. Это раз». «Что за монстры? И почему семьи прокачивают своих магов на них, вместо того, чтобы просто тренироваться, как ты или я?» Что за экспедиции устраивает фон Клейнен? Этот тип, кстати, мне очень даже интересен. Хотел бы поговорить с ним по душам. Уж больно он подозрительный, и это два. И три. Что за люди следили за мной и напали на нас с Олесей? Если мы не поймем всего этого, то рискуем получить удар в спину в самый неподходящий момент. «Согласна», — произнесла Дана. «Однако с первыми двумя пунктами многие пытались разобраться, но никто не преуспел». «Это не значит, что у меня не выйдет», — усмехнулся я. «К тому же у тебя теперь есть новый член палаты, а это исключает ее участие в каких-то подковерных играх, если только ее не завербуют раньше. Но тут у тебя все карты на руках. Ты должна стать первой». «Сомневаюсь, что получится», — произнесла Дана. «Почему?» «Она молодая девчонка. Я же старуха, что правит государством. Я не могу явиться к ней в образе Даны. А если стать кем-то другой, то потом придется поддерживать еще и третью линию поведения. Обязательно где-нибудь проколюсь». «Хорошо, согласен. Не стоит тебе так подставляться. Я постараюсь решить этот вопрос со своей стороны. Может, отправлю к ней Олесю. Девчонка из того же окружения, и возраст у них близкий. Ольга, может, чуть старше. Думаю, что они смогут найти общие темы для разговоров». «Не думаешь, что это опасно, лезть во все это? Ты же не испугалась, когда решила менять мир к лучшему?» — удивился я. «Тогда я была совсем молодая и наивная, и мне нечего было терять. А сейчас есть?» «Сейчас есть ты». Я пересел ближе к Дане и обнял ее. Почувствовал, как девушка дрожит, и крепче прижал ее к себе. «Я начала бояться», — призналась девушка. «Не бойся». Стараясь успокоить Дану, я понимал, что это не так просто. Когда человеку есть что терять, когда у него что-то появляется за спиной, в такой ситуации может не бояться только настоящий отморозок или социопат. «Я не боюсь. Но, может, я слишком самоуверенный? Не сомневаюсь, что смогу защитить своих девчонок, если они будут рядом. Вот только проблема в том, что Дана постоянно должна быть на виду. Это осложняло дело, если я хотел приглядывать и за ней, и за Олесей. Но если вдруг что случится, а я этого не допущу, но вдруг, месть моя будет страшна. Думаю, что сообщение с родом Смирновых дойдет до всех властимущих. Я не оставлю без ответа любые козни против меня и тех, кто мне дорог. Мы начали перебазироваться на территорию твоей колонии. Сменил я тему разговора. Решил, что там будет безопасней? В какой-то мере да. Там есть чем защитить себя от нападения и есть возможность вести добычу. Я, конечно, усилю рейды по сбору налога за проезд, но почему бы не предложить людям работу? Ты ведь не против, если я расконсервирую технику, что имеется на твоих складах? Пользуйся по своему усмотрению. С напускной снисходительностью заявила Дана. Секунду посидела, выдерживая княжескую паузу, и рассмеялась. И я рассмеялся вместе с ней. Напряжение как-то в раз отпустило. Все, что произошло за последние дни, отодвинулось назад и стало казаться не настоящим. А реальность? Реальность, она была здесь и сейчас. В этом доме, в этой комнате с этой девчонкой, что сидела так близко от меня. Я наклонился вперед и поцеловал Дану. Она обняла меня за шею и принялась страстно целовать, явно намекая на желание продолжения. «В доме мы одни», — горячо прошептала она мне в ухо, на мгновение перестав целоваться. Я улыбнулся и стянул с нее одежду. Дана принялась раздевать меня. Лаская ее тело, я думал только о ней. Я был здесь и сейчас. Никакого прошлого и будущего не существовало для меня в тот момент. Все, что у нас было, много ласк, нежности и тихих стонов. Я лежал на ковре параллельно дивану. Дана положила мне голову на живот и закинула стройные голые ноги на сиденье. «Что планируешь делать дальше?» Вдруг спросила девушка, когда полностью отдышалась. «Вернусь к своим. Доеду до первой колонии и начну делать то, что должен. Начну добычу, буду готовить рейды и накапливать аквамарил. Затем снова вернусь к тебе. И так по кругу. Ты же понимаешь, что не выйдет, — произнесла Дана, повернув ко мне голову. — Понимаю, — признался я. Но могу же я немного помечтать о спокойной жизни. Переночуешь сегодня у меня, а завтра отправишься обратно. — Хорошо, — легко согласился я, потому что и сам этого хотел. И дело даже не в том, что я не присытился Даной, или у меня были какие-то идеи, чем этаким еще ее удивить. Нет, мне хотелось тепла домашней жизни, какого-то суточного суррогата этой идиллии. Сам не ожидал от себя такого. Но в Дане было то, что меня притягивало, давало надежду, что я когда-нибудь смогу получить то, о чем мечтал. Мимолетные ощущения прошли, оставив только легкий мутный осадок воспоминаний. Зато опять нахлынули гормоны. Я притворился диким зверем и вновь набросился на скромную молодую девушку с одной лишь целью — овладеть ей. Дана мне отлично подыграла, за что я и доставил ей массу удовольствий. Проснулся я очень рано. За окном еще была серая хмарь. Затянутое облаками небо обещало снег. Мне больше нравятся солнечные дни зимы, когда снег искрится и сверкает, а небо голубое и далекое. В такую погоду я люблю вставать с рассветом и садиться напротив окна, смотреть, как над горизонтом поднимается красный шар солнца, постепенно становясь оранжевым, затем желтым и, наконец, белым, слепящим, но не обжигающим. Хорошо, когда в такие моменты ты можешь побыть один, выпить чашечку кофе или кружку вкусного, например, кенийского высокогорного чая. Есть время подумать и немного помечтать. Забыть обо всем, что сулит проблемы, и сосредоточиться только на хорошем. Смотреть на солнце, щурить глаза и думать, как прекрасна жизнь». Я вылез из кровати, куда мы с Даной переместились ночью по ходу наших утех. Различные поверхности со временем становятся очень привлекательными для использования их в качестве опоры при определенном роде занятий, но широкая и удобная кровать всегда вне конкуренции. Может быть, именно поэтому, где бы ни начинались мои развлечения, заканчивались они именно в кровати, если она, конечно, присутствовала в помещении. Дана еще спала, поджав ноги к животу, свернувшись калачиком, словно котенок. Ее лицо выражало абсолютную беззаботность. Вот так я всегда бы хотел спать. Да и днем порой не помешает иметь такое же выражение лица, но в моем случае это давно уже стало невыполнимой мечтой. Дане же это иногда удавалось. Я видел это уже несколько раз. Это было прекрасно. Тихонько, чтобы не разбудить девушку, я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Мои вещи остались в гостиной, где мы их стянули вчера вечером и больше уже не додевали. Я легко нашел комнату с большим толстым ковром и оделся. Заодно собрал разбросанную одежду Даны и сложил ее стопочкой на краю дивана. Подумал было отнести вещи в спальню, но решил не рисковать и не будить девушку. Кухню пришлось немного поискать. Где располагалась столовая, я знал, но вот насчет места приготовления еды были сомнения. Но, открыв пару дверей, я обнаружил это священное место. Кухня оказалась под стать особняку, большая и хорошо оснащенная. Дана говорила, что она всех отпустила до сегодняшнего обеда, так что в доме было абсолютно пусто и очень тихо. Только откуда-то из кабинета слышался звук часового механизма. Еще в прошлый раз я заметил там огромные напольные часы с маятником. Они-то и оповещали всех окружающих, что время не дремлет. Странно, что боя в часах не было. Может, просто в этом мире не водились кукушки? В кухне я раздобыл чайник, налил в него воды и, немного поколдовав с плитой, запитанный от общедомовой энергосистемы, поставил его греться. Кофе нигде не было, а вот чай найти удалось. Крупные коричневые листья пахли солнцем и черносливом с оттенком чего-то цветочного. Запах был мне незнаком, но чего я ожидал в чужом мире? Тем не менее, он показался мне достойным, чтобы его опробовать. Поискав, я раздобыл заварочный чайник. Шум закипающей воды раздался совсем скоро. Мощность конфорки была порядочной. Дождавшись, когда вскипела вода, я заварил крепкий настой. Выждав положенные несколько минут, я приоткрыл крышечку и понюхал получившуюся жидкость. Пахло замечательно. Аромат отзывался чем-то уютным и умиротворяющим, словно в детство вернулся. Нет, это, конечно, не был чай со слоном. Запах был гораздо интересней и насыщенней. Но что-то общее чувствовалось. Возможно, какие-то воспоминания детства, смешанные с ностальгией по дому. Огромная белая кружка нашлась рядом с заварником, и даже не одна. Взял обе, на тот случай, если Дана проснется и захочет ко мне присоединиться. На серебряный поднос поставил чайник, заварник, две кружки и сахарницу с комочками рафинада внутри. Положил две ложечки. Что за чай я заварил, было неясно. Некоторые напитки я предпочитал пить без сахара, а некоторые раскрывались только в сладком виде. Так что я решил проявить немного предусмотрительности. Со всем этим я перебрался в столовую. Окна там как раз выходили на юго-восток, где зимой всходило солнце. И пусть сегодняшний день обещал быть облачным, может быть, мне удастся разглядеть хотя бы светлое пятнышко светила. Сегодня мне и этого будет достаточно. Усевшись в глубокое, но на удивление удобное кресло, я налил себе чая, вдохнул терпкий аромат и пригубил жидкость. Тепло от крепкого напитка мгновенно разлилось по телу. Такой тонкий вкус был мне незнаком, но на будущее я решил спросить у Даны, что за чай я у нее раздобыл. Я сделал еще глоток побольше. Мне нравилось. Развалившись в кресле, я улыбнулся и посмотрел в окно. Красный, размазанный шар едва проглядывал сквозь облака, но даже это не расстроило меня и не сбило с настроя. Я наслаждался моментом одиночества и блаженства, когда в дверь громко и нетерпеливо забарабанили. «Черт! Я чуть не разлил чай на себя! Кто мог там быть? Дана же сказала, что отправила всех до обеда. И как они преодолели ворота, никакого вызова не было. Никто не звонил и не спрашивал разрешения войти. Или я мог его просто не услышать? Может, Дана и звук отключила, решив, что нам никто не нужен?» Я аккуратно поставил кружку с чаем на столик рядом с собой и поднялся из кресла. Со стороны спальни раздались шаркающие шаги. Заспанная Дана вышла и, протирая глаза, двинулась к двери. Девушка накинула на себя какой-то халат. Я был этому несказанно рад. А то, судя по состоянию, она могла бы открывать двери абсолютно голой. Дана явно еще не проснулась. Как любила говорить моя мама, поднять подняли, а разбудить забыли. «Стой!» — успел предупредить я. «Ты же в образе Даны!» «Спрячься пока, я сам открою». Дана подняла на меня заспанные глаза, улыбнулась, кивнула. И такой же медленной, шаркающей походкой оправилась в обратную сторону. Я подошел к входной двери, встряхнул кисти, вызывая покалывание в пальцах, приготовился, оглянулся, на всякий случай проверив, что девушку не будет видно от входа. Дана стояла в гостиной правее от холла и выглядывала из-за приоткрытой двери. «Отлично. Хорошее место». Здесь она была почти незаметна, если не приглядываться, но видела вошедшего и могла в случае чего среагировать. Я провернул защелку, запирающую дверь, сразу в трех местах, и потянул за ручку. Створка приоткрылась. На пороге стояла Олеся. Ее глаза были красны от слез. На щеках застыли ледяные ручейки. В подрагивающих руках девушка держала газету.